Глава 8. От трудной работы еще никто не умирал. Но зачем испытывать судьбу? Неизвестный автор. После лекции о гаданиях различного вида, а на мой взгляд и различного толка, я уже была не сонной, я была практически в коме. Голова гудела после обилия информации. В романах обучение магии всегда очень увлекательно, необычно. Хочется самой сделать что-то фантастическое. На деле это совсем не весело. А после большого домашнего задания, заданного по предмету, которого ты не понимаешь и считаешь шарлатанством, так и вообще беда. Я не понимаю, как у меня могут быть способности к гаданиям. Смотря в спину нервному дракону, я спросила у идущей рядом Вуку. «Скажи, почему нам не читают лекции о расах? Это такой нужный предмет. Для меня особенно. Все сведения, которые я читала, так противоречивы». «Академия не может найти преподавателя», — ответила соседка. Я удивленно посмотрела на Вуку. «Как это не может? Неужели нет специалистов?» «Многие расы имеют собственную культуру и очень трепетно относятся к информации, распространяемой о них. Поэтому преподавать этот предмет может человек с дипломом Иркар». «Что?» «Но это монастырь мудрецов, который в последние 300 лет закрыл свои двери для пришлых из мира. А те, кто там учился, уже либо умерли, либо хорошо пристроились в жизни. Так что диплом у нашего выпуска, как и у предыдущих, будет не совсем полный». «Какая жалость! Столько полезной информации упускаю. Хорошо, пока ни с кем не общаюсь и ко мне никто не обращается, а то так и в неприятную ситуацию попасть можно. Кстати, а почему со мной никто не разговаривает?» «А ты кому-то уже представлялась? Или к кому-то обращалась?» «Нет. А должна?» «Конечно. Если ты не обратилась сама к мужчине или не представилась ему, он не имеет права обращаться к тебе. Это может быть расценено как оскорбление и вообще повлечь непредсказуемые последствия. Правда, в отношении людей одного пола этот закон имеет сильные послабления». «А что бывает за нарушение?» «Ничего, если человек, в отношении которого ты его нарушил, не возражает. А вот если будут жалобы или последствия конфликта, тогда наказание определяется по мере тяжести проступка». «Да, у каждого мира свои тараканы. Преподавателей это не касается?» «Тут другое. Закон можно нарушать в связи с веской и важной причиной или на основании официального права. В случае учителей действует второе». На пару минут наш разговор прервался. Мы пришли в следующую аудиторию, но как только расселись, я продолжила. «А почему дракон обратился ко мне до того, как я ему представилась?» «Я тебя предупреждала. Представители его расы не считаются ни с кем и ни с чем и соблюдают чужие законы, только когда им это выгодно. А в остальном они обманщики и подлецы». Один из подлецов сейчас сидел чуть впереди и нервно помахивал хвостом. Его явно раздражал разговор. «Расскажи мне все, что знаешь о драконах», – попросила я, наблюдая за реакцией Димы. Хвост замер, спина абсолютно прямая, как доска. «Ну…» «Про моральный облик я поняла. Есть какие-нибудь факты?» Немного подумав, Вуку выдала. «Драконы могут превращаться, это точно. И в своей второй ипостаси они намного больше, чем в первой». «Логично. Я заметила, что к нашему разговору прислушивается оборотень». «Потом говорят, что они могут летать». «И плюются огнем», – добавила я, не вытерпев. И тут же почувствовала, что оборотню весело, а вот Дима очень зол и раздражен. «Но не это главное. Самое ужасное то, как они выбирают женщин». Меня разобрало любопытство. «Говорят, что для них самая желанная женщина та, которая лучше всего пахнет. Так им удобнее их есть», – таинственным шепотом сказала мне Вуку. «Вот в каком смысле выбирают, а я про романтичные отношения подумала». В Диме кипели ярость и досада, а вот плечи Славы тряслись. По всему видно, что оборотень веселится. Пока я разглядывала свою тройку, не заметила, как в аудиторию зашла преподаватель. Я узнала вторую женщину с экзамена, ту, которая спрашивала меня про животных. Значит, она преподает фауну». Как и все преподаватели, она, встав за кафедру, посмотрела на нас и начала вводную лекцию, но довольно необычно. «Добрый день. Как меня зовут, вы можете прочитать в расписании. Мой предмет вы будете изучать на протяжении 2 лет. Конспекты мы будем писать, но большинство тем я предлагаю изучать по учебникам. Я посоветую вам замечательного автора, у которого все понятно, только картинок нет». В аудитории стояла тишина. Все сидели, уставившись на преподавателя, и старались осознать, что именно она нам говорит. «Но не стоит расстраиваться, у нас в академии прекрасные вольеры, где представлены практически все животные, о которых вам необходимо знать». «О нет, только не это! Я никогда не могла найти язык ни с какими животинками, и тут вряд ли что-то изменилось». «А те, кто будет нехорошо себя вести, смогут не только пообщаться, но и поухаживать». В этот момент меня посетила догадка, которая породила настоящую панику. Я почувствовала, как к моему плечу прикасаются с левой стороны. И с трудом оторвав взгляд от преподавательницы, которая продолжала что-то вещать, я посмотрела на оборотня. От него шло такое чувство тревоги за меня, что это просто выбило из колеи. Он смотрел своими желтыми глазами, в которых было участие. И это одно из страшных созданий, которых описывала Вуку? Не может быть. Но в следующее мгновение я испытала новый шок еще от одной мысли. Я чувствую переживания своей тройки. И сейчас, в минуту всплеска эмоций, очень четко. Меня затошнило. И, видимо, я так сильно побледнела, что преподаватель, прохаживающаяся по рядам, остановилась и с тревогой спросила. «Ранер, вам плохо?» «Я... мне... да». «Мальчики, помогите девушке выйти из аудитории. Ей нужен свежий воздух». Подхватив с двух сторон под локотки Дима и Слава, вывели меня из помещения. И никто из нас не заметил встревоженных и испуганных взглядов одногруппников, направленных нам вслед. Передвигалась я на автомате, погруженная в свои размышления, и не заметила, как мужчины привели меня в какой-то небольшой садик на самой высокой веранде академии и усадили на лавочку. Сами опустились на корточки возле меня, и я заметила, как хвост лег на ногу Димы, свесившись кисточкой вниз. Они молчали, и лишь я подняла голову, как оборотень спросил. «Что с тобой?» «Шок. Я только сейчас поняла, что чувствую то, что чувствуете вы оба. Это нормально для вашего мира?» Ребята переглянулись. «А раньше ты не чувствовала нас?» Поинтересовался дракон. Я задумалась. «Наверное, чувствовала, но не так четко, как несколько минут назад. Раньше я ощущала ваши эмоции совсем легкой дымкой и скорее догадывалась о них. В нашем мире такое бывает. Повадки, движения, мимика. Это создает ощущение, что вы видите, знаете то, что чувствует человек. Вот сейчас я подумала, что это предположение, заключение». Я говорила сбивчиво, не в силах подобрать слова, а потом остановилась и повернулась к Славе. «А в аудитории я почувствовала твою тревогу так ярко, как будто это испытывала я сама». Мужчины еще раз переглянулись. «Я тоже ощущал то, что ты описала, но думал это из-за тебя, поскольку ты из другого мира. Может, для вас нормально передавать свои эмоции другим?» Осторожно заметил Дима. Судя по выражению лица оборотня, ни один дракон сделал подобные выводы. «Я не передавала эти эмоции. Они исходили от вас. Иногда от одного, иногда от другого. В моем мире нет магии. У нас техника». «Для нашего мира это тоже нетипично», – заметил Слава. «Значит, это из-за того, что мы объединились в тройку», – подвела итог я. «Вспомните, что Гарнер говорил. Мы не сможем не чувствовать нашу связь, не сможем ее избегать или игнорировать». Воцарилась тишина. Каждый думал о своем. Над нами витали эмоции, которые полностью соответствовали подавленному состоянию. Если я на таком глубоком уровне буду чувствовать своих напарников, то мне придется туго. А что, если и еще какие-то свойства связи проявятся? Но теперь становилось понятно, почему полные тройки так хорошо работают. Мы будем как единый организм. Это же ничего личного. Если честно, я чувствовала себя поруганной. Кошмар. Дракон и оборотень сидели напротив в не менее подавленном состоянии. Не сомневаюсь, они тоже поняли, что за проблема перед нами возникла. «А почему ты так запаниковала в классе?» Вынырнув из раздумий, поинтересовался оборотень. «Я не люблю животных. В детстве меня в лесу покусала белка. С тех пор терпеть не могу все, что дикое и живое». «Но мы должны учиться по программе, ориентированной на более мощного в тройке. А оборотень очень силен в фауне», — сказал Дима, неуверенно покосившись на Славу. Я подавленно молчала. «И если мы будем объединять силы и эмоции, значит, должны научиться справляться с чувствами остальных», — продолжил Дима. «Все плохо», — подытожила я, и, судя по взглядам напарников, со мной согласились. «Все очень плохо».